Ее изящный пальчик указал на стул возле еще одного стола, заваленного бумагами. Там явно никто никогда не сидел. Стол предназначался для номенклатурного хлама, железного электрического чайника и прочих кабинетных нужностей. И посетителей кадров там размещали еще, таких, как я сейчас. Вдовина была в кабинете одна, единственный кадровик ГОВД. Оно и понятно. Отдел Зарыбинской милиции совсем небольшой, как, впрочем, и сам городок. Я деловито раздвинул кипы бумаг. Какие-то представления, характеристики, личные дела сотрудников и прочий мусор. И уселся на скрипучий стул, который был еще крепок, но явно старше меня нынешнего. «Петр Петрович сказал взять с тебя объяснение, почему ты самовольно ушел с планерки». Женщина снова глянула на меня и вздохнула, мол, свалился на мою голову. Нет, чтобы нормального мужика и в кабинет заполучить, побеседовать, а тут малахольный кинолог. Я глянул на ее пальцы. Кольцо обручальное не на правой, а на левой руке. Вдова, получается, у нас вдовина. В поиске. Вот откуда у нее эти игривые искорки в глазах. Но пока она глядела на меня, они у нее потухли. Что же ты за человек такой был, Саша, что никто тебя всерьез не воспринимал? Даже такие интересные и не слишком требовательные женщины, как птичка-кадровичка. Ну нет, так дело не пойдет. Это надо исправлять. Срочно. Я подошел к инспекторше, свесился над ее столом и тихо грудным голосом проговорил. «Подскажи, Мария Антиповна, а как правильно писать? Тся или тся? А какое слово?» «Козел». Она коротко хихикнула и переспросила. «А почему козел?» «Начальник ваш, то есть наш козел, все время тиранит вас, нас, а вы молчите». Видно, задел за живое. Вдовина на миг погрустнела, задумалась, а потом моргнула и снова заулыбалась. «Петр Петрович — человек неплохой, где-то в глубине души. Просто ему тяжело на такой должности и с таким личным составом». «Хм, на какой такой должности?» Тихо заговорщицки проговорил я и наклонился еще ближе. Уже чувствовал дыхание кадровички, сладковатое, помадное. «Ну, не просто быть руководителем среднего, так сказать, полета. И сверху спрашивают, и личный состав неприятностей доставляет». Она снова вздохнула, мол, не ставь меня в неудобное со всех сторон положение. «Как-то ты корректно выразилась, Мария Антиповна», — улыбался я. «Так и говори, что тяжело быть начальником-середняком. И выше тебя, придурки, и ниже тебя, придурки». Закрыла смешок ладошкой женщина. «А ты с юмором. Можно просто Мария?» «Хорошо, просто Мария», — подмигнул я. Дверь распахнулась, и на пороге появился кудрявый. «Маша, Мария Антиповна!» Выдохнул он, увидев, что я сижу на столе кадровички на расстоянии от нее слишком близком, чтобы это было случайностью. «А что здесь происходит?»